Глава 42. Майкл. Брат, объявился твою мать. Быстро метнувшись в свою комнату, истерично ищу коробку с патронами. Отыскав бронежилет и проверив его на отсутствие каких-либо повреждений, быстро надеваю его. Хватаю два пистолета, кладу их за пазуху, по одному с каждой стороны. Достаю со шкафа спортивную сумку, складываю туда патроны, мини-УЗИ и световые гранаты. Будучи авторитетом в городе, я порой конфискую разные интересные игрушки, которые приходятся мне по вкусу. Именно этим и объясняется мой богатый запас, хотя официально разрешенного оружия у меня тоже хватает. Спустя какое-то время сумка полностью собрана, и я принимаюсь искать чистые бинты. Костяшки рук по-прежнему противно ноют, что не мудрено, ведь на них уже проявляются гематомы. Найдя обеззараживающее средство и обработав раны, осторожно обматываю бинтом каждую кисть. Подумав, натягиваю сверху еще короткие перчатки, чтобы хорошенько закрепить повязки. Оливия. Бьется у меня в мыслях единственное имя. В моей голове ежесекундно вспыхивает образ девушки или слышится ее голос. На счету каждое мгновение. Я не могу позволить Бену что-либо сделать с ней. Просто не имею на это права. Я трусцой сбегаю со второго этажа и переобуваюсь в более удобную обувь, а потом набираю номер кипера. Он мгновенно отвечает на мой звонок. «Ты пробил адрес?» «Дай мне еще буквально одну минуту», — просит он. Набрав код охраны и поставив дом на сигнализацию, я закрываю дверь. «Дружище, сколько ты не спал?» — спрашивает полицейский, все еще оставаясь на связи. «Это не имеет значения», — отрезаю я в ответ и быстрым шагом направляюсь к машине. «Нужно спасти Оливию». «Все готово», — восклицает кипер, цокнув языком. «Да уж, хорошо он засел». «В смысле?» Звонок поступил из особняка дома Пиджей, того самого, который стоит в глуши. Предсказуемо фыркую я, усаживаясь в автомобиль. У него фантазии никакой. Группа быстрого реагирования готова. Хорошо, завожу мотор и выезжаю с территории дома. Едем туда. До встречи, произносит кипер и кладет трубку. Улицы тем временем постепенно просыпаются. Людишки лениво вылезают из домов, направляясь на работу. Дороги заполняют автолюбители, неспешно следуя каждый по своим делам. Мне же дорога каждая секунда, ведь место, где держат Ви, расположено в другом конце города. Я достаточно хорошо знаю его. Каждый закоулочек, тропинку, поворот. К моему великому сожалению, обходного пути не существует. Отчаянно торопясь, я так гоню по трассе, что спидометр прыгает до 220. Играя в шашечки, нервирую тем самым не только себя, но и других водителей и отсчитываю в уме оставшиеся минуты. Вполне вероятно, Бен лишь играет на эмоциях. К несчастью, Оливия в такой ситуации впервые. Ее могут сломать еще до того, как я приеду. Тревожит меня мысль, заставляя вжимать педаль газа в пол. Кипер с группой где-то впереди. Он был бы хорошим малым, если бы не его страсть к азартным играм, стараясь отвлечься, думаю я. Даже несмотря на то, что мужчина является уважаемым шерифом, он все равно подчиняется мне. Бизнес. Ничего личного. Основная дорога занимает 1,5 часа, и еще 30 минут я черепашьим шагом тащусь по участку, который обычно бывает свободен. Вдалеке видняется автомобильная авария, из-за которой образовался затор. «Чертовы слепые котята», — ругаюсь я в полный голос. Проходит еще около 10 минут, каждая из которых для меня на вес золота. Проезжая мимо места столкновения, вижу двух клоунов, которые что-то активно выясняют. Явно не поделили дорогу, просто классика жизни. Наконец я выезжаю из проклятой тягучей пробки и вновь набираю скорость. Перестраиваясь из ряда в ряд, в какой-то момент вдруг замечаю за собой хвост. Моя малышка разгоняется под 180 км в час, но это не останавливает преследователей. Они упорно едут за мной, повторяя каждый мой маневр. Хмурясь, я отмечаю, что за рулем сидит опытный водитель. Как правило, тупоголовые лбы уже на пятом вираже теряют меня из поля зрения, что позволяет мне оторваться. Но не в этот раз. Я давлю на газ, и он давит на газ. Я поворачиваю, и он поворачивает. Все выглядит так, словно мы с ним мыслим синхронно, действуя в общей связке, как пара циркачей. Осознав всю тщетность собственных действий, я начинаю сбрасывать скорость. Достав из-за пазухи пистолет, считаю в уме до 21. Ровно через 21 секунду мы с преследователем должны поравняться. 15. Его машина догоняет мою. Мне требуется погрузиться в себя и отбросить все эмоции, в особенности страх. Любой промах может стоить жизни. 9. Неизвестный все нагоняет как раз в том месте, где трасса расширяется. 5. Еще сбавляю скорость и делаю глубокий вдох, сжимая рукоять пистолета. 1. Даю по тормозам. Автомобиль таинственных злоумышленников проносится вперед и тоже тормозит. Выкрутив руль вправо, я резко срываюсь с места. Преследователи, быстро сориентировавшись, повторяют за мной и открывают огонь по машине. «Блядь!» — срывается с моих губ при очередном попадании пули по авто, но я продолжаю ехать дальше. Для меня первостепенны две вещи — не создать аварийную ситуацию и не словить пулю в затылок. Враги настигают и резко бьют носом своей машины мне в задний бампер. «Сука!» Ругаюсь я и давлю на газ еще сильнее. Прижавшись ближе к рулю, анализирую скорость незнакомцев. На спидометре у меня 240. Моя детка может разогнаться до 289 км в час, но рисковать я не хочу. Если пуля попадет в колесо, смерти не избежать. Мне нужно придумать, что делать дальше. Через 4 километра появляется нужный мне съезд, ведущий к особняку. Еще 500 метров спустя я вижу место для разворота. Скорость пожирает расстояние огромными кусками, так что времени на раздумья уже не остается. Я поддаю газу и пролетаю разворот. Времени для спасения Оливии остается все меньше и меньше. Звоню киперу и ставлю телефон на громкую связь, продолжая лететь по трассе, разбивая тишину лесных массивов. «Ты уже на месте?» «За мной погоня. Я проехал разворот и приближаюсь к особняку. Они вооружены. Не успеваю я договорить, как слышу очередной хлопок по корпусу машины. Понял, мы поднажмем, минут через 15 будем. Принято, попробую их задержать. Окей?» И собеседник кладет трубку. Впереди виднеется большой поворот, которым я могу воспользоваться. В следующий миг, опустив окно, вжимаю педаль газа в пол. Резко потянув ручник на себя и вывернув руль на полный разворот влево, я поворачиваюсь к преследователям боком и веду мысленный отсчет. 3, 2, 1. Стреляю в открытое окно и попадаю в их переднее колесо. Второй выстрел приходится в лобовое стекло. Отпустив ручник и быстро вывернув руль в противоположную сторону, выправляю машину и мчусь дальше. Шины громко визжат, оставляя позади густой дым. Неизвестный останавливается посреди дороги с пробитым колесом. Мое сердце бешено колотится. Шанс, что меня не застрелят, был где-то 1 на 1 000 000. И мне повезло. Думаю, я избавляю скорость, подъезжая к нужному повороту. Вдох-выдох. Мысленно успокаиваю себя, постепенно приходя в чувство. Быстро свернув на проселочную дорогу, устремляюсь вглубь леса. Местность явно не предназначена для моей машины. Действительно, кто ездит по такой глуши на Феррари? Только полные идиоты. Дорога слегка размыта от дождя, который, по всей видимости, прошел тут совсем недавно. Автомобиль начинает буксовать, и тогда я, сдав немного назад, останавливаю его на опушке. Заглушив мотор, отправляю СМС киперу. «Я застрял, иду пешком». Вытащив сумку из салона, ставлю машину на сигнализацию и двигаюсь дальше. Путь занимает минут 15, и это с учетом того, что я слегка углубляюсь в чащу, не желая привлекать внимание. Кругом царят поразительная тишина и спокойствие. Однако мне известно, что дикие звери запросто могут признать во мне добычу. Именно поэтому я ступаю как можно тише, по сухим веткам, и перебираюсь через поваленные бревна, прислушиваясь к каждому звуку. Вскоре начинают проглядываться очертания особняка, и я делаю небольшой привал, чтобы перезарядить пистолет и поправить бронежилет под курткой, ведь меня могут ранить или даже убить. Впрочем, в последнем я не уверен. Если бы Бен хотел меня грохнуть, он бы с легкостью мог это сделать и без похищения Оливии. Значит, ему что-то от меня нужно. Предполагаю я, прикидывая варианты развития событий. Сквозь густые деревья мне видны люди, которые медленно обходят особняк, всматриваясь в окружающие заросли. Подойти к дому сложно, поэтому, накрутив глушитель на пистолет, я принимаюсь выжидать. Бен наверняка уже предупрежден о моей победе в недавней гонке на выживание, они меня ждут с вероятностью 100%. Однако, приглядевшись, я понимаю, что охранники не особо вооружены, значит, скорее всего, они здесь лишь для небольшой подстраховки. Самое главное, чтобы кипер с ребятами по пути сюда не растерялись. И Бен ведь знает, что в одиночку я не заявлюсь, какой бы ни была ситуация. Так уже давно дела не делают, один на один не столь интересно. Осторожно поднимаюсь с корточек, как вдруг с замиранием сердца чувствую на затылке леденящий кожу металл. «Ой, а кто это у нас тут?» Доносится из-за спины чей-то насмешливый голос, который я сразу же узнаю. «Вилли». Подняв руки вверх, я проклинаю себя за то, что не услышал его шагов. «Ты меня поймал», — говорю ему и улыбаюсь. Из кустов выходят 6 лбов одной весовой категории со мной. «Заберите у него сумку и все остальное. Негоже так встречать гостя», — с ехидством в голосе произносит Вилли. Двое незнакомцев подходят ко мне и снимают с моего плеча сумку с патронами, а потом стоят и ждут, когда я отдам все остальное. Спокойно вытащив пистолеты из-за пазухи, отдаю их. Потом подходит еще один тип и начинает меня обыскивать, так сильно шлепая ладонями по моему телу, будто учится играть на барабанах. Я выжидаю. Зная, что Вилли слабее меня и куда невнимательнее, рассчитываю на то, что он не будет большой помехой. «Двигайся», — приказывает он и тычет мне холодным дулом в затылок. Выгодав время, я резко отклоняюсь в сторону, заламываю ему руку и ловко вырываю у него оружие. Сделав ногой подсечку, разворачиваю бывшего товарища к себе спиной, обхватываю рукой за шею и приставляю дуло пистолета к виску. «Это ты зря, дружище», — ядовито цедит он, поднимая руки. «Назад», — командую я лбам, и они в мгновение ока наводят на меня пушки. «Спокуха, ребята», — хрипит и мой заложник, — «мы просто так здороваемся». «Ага, как же, здороваемся», — ворчу про себя, внимательно отслеживая малейшее перемещение остальных. «Положи сумку рядом со мной», — приказываю я мужчине слева, который, судя по тупому выражению его лица, все еще не понимает, кому ему подчиняться. «Отдай ему чертову сумку», — требует Вилли, и тот, медленно подойдя ко мне, ставит ее около моих ног. «Отбросьте стволы на 2 метра от себя», — грозно командую я, продолжая внимательно следить за каждым их движением. Мой бывший друг кивает, невербально приказывая им делать, как я говорю. И мужики тут же все до единого бросают оружие. «Ну, а теперь что?» — спрашивает меня скрученный мною сукин сын, не опуская поднятых рук и будучи подозрительно спокойным. «Шагайте вперед», — цежу в ответ и поднимаю сумку. Всего миг спустя я понимаю, что только что просчитался. Вилли резко разворачивается и одним движением вытаскивает из рукава похожее на ручку устройство, которым колет меня и вводит в плечо какую-то гадость. Я быстро отскакиваю в сторону, держа его на мушке. «Братан, ты в порядке?» — спрашивает он меня, поправляя свой спортивный костюм. «Что ты несешь?» — злобно отвечаю ему, чувствуя, как в голове словно образуется непонятный ватный ком. «Да чё ты взъелся? Опусти пушку. Мы же гуляем, Майкл!» — продолжает Вилли, медленно приближаясь ко мне. «В следующие секунды мне кажется, что я делаю что-то не то. Мое тело медленно обмякает, колени подкашиваются. Я слегка покачиваюсь, но стараюсь удержаться на ногах. Майкл, с тобой все нормально?» Это последнее, что я слышу, пребывая в сознании. Через секунду все вокруг поглощает тихий белый шум, который отрывает меня от реальности и уносит куда-то далеко в собственное подсознание. Я не понимаю, что происходит, а далее в моей памяти следует лишь пробел. Следом за пробелом — воспоминания. Кто-то тащит меня под руки, а мои ноги задевают сучья и камни. «Кто меня тащит?» — мысленно удивляюсь я, а следом идет новый пробел. Далее меня подводят к каким-то дверям, и я понимаю, что меня приволокли к особняку. Слышится голос Вилли, звучащий будто издалека. «И кто бы мог подумать, что Оливия тебя предаст?» «Оливия меня предаст?» Я едва реагирую на происходящее, а меня тем временем вносят в какое-то темное помещение, и я отключаюсь окончательно.